Десятое. Истинная цель жизни. В заключение программы я хочу поделиться с вами своим пониманием цели жизни. Во всем, что мы изучали, во всем, что нашли в психологии, религии, в метафизике в 20 веке и за всю историю человечества, говорится, что цель жизни – развивать теплые отношения. Я полностью разделяю это мнение. Если мы оглянемся на свою жизнь, на ее конкретные моменты, то увидим, что самое ценное, что у нас когда-либо было и что с нами случалось, определяется качеством теплых отношений, которые мы строили. В любой момент нашей жизни, если мы преуспевали в бизнесе, политике, экономике, в любой сфере, но так и не сумели построить теплых, близких отношений, которые доставляли бы нам радость, то мы не реализовали себя. Чтобы научиться строить и развивать теплые и близкие отношения, нужно научиться принимать себя как ценных личностей и любить себя такими, какие мы есть. Вся цель данного курса заключалась в том, чтобы стимулировать вас совершать поступки и использовать приемы, которые помогут вам полюбить себя и научиться себя ценить. Мы ставим целью научить вас постоянно говорить «я себе нравлюсь», научить брать на себя ответственность за вашу жизнь и научить исключать все отрицательные эмоции из вашей жизни и сосредотачивать свое сознание на человеке, которым вы хотите стать, и на цели, которую вы хотите достичь. Мы говорили о том, как визуально представить образ идеального себя, как вообразить идеальный образ жизни, которую мы хотим иметь, как ставить цели и идти к ним, как правильно использовать время, чтобы чувствовать свою жизнь ценной и важной, как использовать творческие способности сверхразума, чтобы продвигаться к заветной цели и чувствовать себя победителями. Мы учились становиться более любящими людьми, научившись в первую очередь любить себя. А когда мы учимся любить себя, мы одновременно учились давать любовь другим людям, потому что мы знаем, что получаем ровно столько любви, сколько отдаем, что любовь растет, когда ее разделяют. Мы усвоили закон непрямого усилия, согласно которому, чем больше мы отдаем, тем больше к нам возвращается, чем больше любви мы дарим, тем больше получаем ее в ответ, пока наша чаша любви не станет переполненной. Мы узнали, что самые счастливые люди в истории, те, кем мы все восхищаемся, самые великие люди – Иисус Христос, Франциск Ассизский, Мать Тереза, Альберт Швайцер – постоянно выражали свою любовь к человечеству каждым поступком. Это люди, которые изменили всю нашу судьбу. Итак, мы учимся любить себя, и только потом мы учимся любить других. Мне бы хотелось закончить наш разговор интересной историей. Как-то пару лет назад в Берлине я встретил красивую пожилую женщину. Она относилась к себе самой с большой любовью. Я расспросил ее о ее жизни, о детстве, потому что она обладала редким качеством человека, способного искренне и истинно дарить любовь. Она рассказала, что ее родители были очень любящими людьми, которые учили своих детей состраданию, терпению и любви к другим людям. Они учили их любить друг друга, окружающих. Женщина сказала, что эти уроки, полученные в детстве, были величайшим впечатлением на всю дальнейшую жизнь. Когда впоследствии она вышла замуж за очень крупного американского промышленника, у нее были красивые дети, которые выросли в атмосфере любви и уважения. Когда умерли ее родители, и она и трое других детей приехали домой, чтобы разделить оставленное родителями имущество, она пожелала получить лишь одну вещь, которая принадлежала родителям. Это была картинка с надписью, висящая над камином все время, когда она жила с родителями. На картинке было написано «Нам дана лишь одна жизнь, которая коротка, но все, что мы в ней делаем с любовью, вечно». Это одно из самых замечательных высказываний, которые я слышал. Именно оно может обобщить все, о чем мы говорили на данном семинаре, все, что мы узнали о цели нашей жизни. Нам дана лишь одна жизнь, которая коротка, но все, что мы в ней делаем с любовью, вечно. Если мы будем жить по золотому правилу, научившись любить себя и других, то только тогда мы сможем сказать, что прожили жизнь, которую стоило прожить.